Глава 22. Как пелось в одной песенке мультфильма про Айболита, «Ходы кривые роют подземный умный крот, нормальные герои всегда идут в обход». Я решил стать умным кротом и не лезть на рожон. Не хочет Вильгельм Конрад Рентген сейчас со мной общаться. Пойдем в обход. Ничего страшного не случилось. Если подумать трезво, я порой нежеланных просителей попрохладнее встречал. Так что мироздание мне просто вернуло бумерангом собственные поступки. Потеряю ли я что-то, если так и не получится присутствовать при совершении открытия? Да не грамма. Поездка, можно сказать, туристическая. К декабрю уже сделают первую рентгенограмму, потерпеть чуть больше месяца. Но я хочу побыстрее, чтобы не думал об этом рентген, а сразу сделаю. Вот даже выпячивать свое первенство не буду, когда притащу аппарат в Россию. Мне просто надо присутствовать при этом. Это как если бы у поклонника живописи появилась возможность посмотреть, как Рембрандт «Ночной дозор» заканчивает. Я вернулся в гостиницу, наконец позанимался ушу и пообедал. После чего прилег вздремнуть. А тут приносят записочку. Так, мол, и так господин Рентген готов встретиться со мной в 6 часов. Разумеется, я сидел в приемной ученого уже в 5:45. И ровно в 6 меня запустили в кабинет, который был очень скромно отделан. Никаких дубовых панелей, кадок с пальмами, как сейчас принято. Много книжных полок, стол, 2 стула для посетителей. «Я узнал, что вы буквально спасли жизнь большому меценату нашего университета Гансу Хоффману». Ректор вышел из-за стола, приязненно улыбнулся, пожал руку. Сама любезность, будто несколько часов назад не он, а его двойник меня отшивал, указывая направление желаемого движения. «Ну, это преувеличение про жизнь», — опешил я, — «просто обезболил». «Зэр Гэрте Хэр, моя благодарность не знает границ. Если бы с Гансом что-то случилось, финансирование столь важных экспериментов было бы прекращено. Не мне вам рассказывать, как иногда бывает». Так и сказал зэр Гэрте Хэр. Включил, значит, в круг общения, засранец. А Хоффман выходит, отгружает помощь университету. Любопытно. В будущем это станет общепринятой практикой. Богачи через эндаументы будут массово отмывать деньги, уходить от налогов. Как вы узнали, где я поселился? У нас в городе одна единственная приличная гостиница, где мог бы остановиться профессор Московского университета, хохотнул Рентген. И именно в ней также проживает бедняга Хоффман. Ясно. Кстати, об экспериментах, подобрался я. Нельзя ли поприсутствовать? Обещаю, даже дышать через раз буду. В гимназии увлекался этой наукой, долго думал, на кого учиться. Победила медицина, но старая любовь не ржавеет. Почему бы нет? Пожал плечами ученый. Мы сейчас исследуем реакцию солей бария на ток. Дальше Рентген начал долго и муторно рассказывать про свои опыты. Понимал я с 3-го на 5-е. Моему немецкому банально не хватало специфического вокабуляра. У любого круга специалистов есть свой птичий язык, непонятный непосвященным. Добавляем иностранную речь, непривычные, устаревшие термины, и готово. Слушатель уже борется с искушением изобразить взгляд барана на новые ворота. Но даже плохое кончается. А ради вечернего шоу 8 ноября я готов был слушать рассуждения о физике долго. Кстати, лектор из Рентгена очень опасный, рассказывает он тихим голосом, почти без интонаций. Сколько чашек кофе заливают в себя его студенты? Думаю, они делают неплохую кассу какой-нибудь близлежащей кофейни. Подозреваю, что значение важности банкира очень трудно переоценить, потому что учтивость достигла невиданных высот. Рентген заговорил о моих собственных изысканиях. Я коротко рассказал о стрептоциде, группах крови, операции на открытом сердце. Оказалось, что Вильгельм Конрад, вернее, его любезная супруга Анна Берта, успешно лечил с волшебным русским порошком. А я ведь думал воздействовать через нее, если напрямую не получится. Расстались мы очень тепло. Меня даже чаем угостили. Договорились на завтрашний вечер. Раньше лекции, семинары и ректорская рутина. Только мощная сила воли удержала меня от торжествующего вопля, сопровождающего ритуальный праздничный танец дикаря племени Тумба-Юмба. Я сделал это. Заниматься на следующий день больше ничем у меня не получалось. Общая приподнятость настроения не давала. Будто подросток, добившийся долгожданной взаимности от предмета своего обожания, я хотел поделиться радостью с окружающими. Только осознание, что всем остальным это крайне неинтересно, затыкало мне рот. Один Кузьма заметил радостные пробежки по номеру и прыжки с кровати, но сделал ошибочный вывод, что мне удалось втюхать местному университету нечто малопонятное и бесполезное, заработав при этом кучу деньжищ. Это привело к новому приступу хандры у моего слуги, потому что мечты о волшебной таблетке, которая убьет другое чудо и позволит пьянствовать, как это и предначертано Божьей волей всем нормальным людям, никуда не делись. Чтобы подогнать время, пошел прогуляться. Опять наткнулся на говорливого пейзажиста и постоял возле него, выслушивая очередную порцию местных хроник. Уступил настоятельной рекомендации и профлонировал до той самой епископской резиденции, которую строили 40 лет. От нечего делать начал представлять, сколько же народ там работает и чем они занимаются. Потому что здание хоть и пониже нашего зимнего, но вряд ли сильно короче. После этого решил отобедать. Пока закажу, дождусь, поем неспешно, так и час икс наступит. Но, повернувшись спиной к садово-парковому ансамблю, чуть не сбил с ног прогуливающуюся вдоль ограды барышню с зеленым зонтиком. Ба! Да это Агнес, красотка, строившая мне глазки в приемном покое местной больницы. Я тут же извинился и поддержал ее за локоть, хоть в этом уже и не было никакой нужды. «Фройляйн Агнес?» — приподнял я котелок. И если мою улыбку от уха до уха я объяснить мог, то почему девушка так обрадовалась, понять не получалось. Что у нас было? Наилегчайший флирт на ее работе? Помилуйте, да любой нормальный мужчина, увидев такое чудо, начнет плоско шутить, лихо подкручивая ус. На одних инстинктах, без участия коры головного мозга. К симпатичной медсестричке за смену 100 человек подкатывает. А с учетом неимоверной концентрации студентов в Вюрцбурге удивляюсь, почему Агнес одна, а не в сопровождении небольшой армии поклонников. «Гербаталов», — исполнила она Книксон, — «а в нашей больнице только о вас разговоры идут. Как замечательно вы избавили от страданий этого несчастного Гера Хоффмана. Он так кричал раньше, а тут раз и прошло все. Камень вышел, распался на мелкие кусочки. И хорошо, а то слишком уж он большой был, натворил бы бед. Да что же мы стоим? Еще епископ подумает, что мы замышляем что-то плохое», — засмеялась она. «Боже, какая улыбка! Какие белоснежные зубки, коралловые губки бантиком! Проводите меня, пожалуйста. У вас есть время? Я вышла прогуляться после обеда, так что мы можем пойти куда вам надо. Я совершенно свободна». Агнес щебетала почти без перерыва. Впрочем, голос у нее тоже милый, не утомляет. Особенно в сочетании с совсем не арийской внешностью. По крайней мере, сейчас в лице нет даже намека на сходство с лошадью. И монументальность романтического реализма, который станет образцом для всех местных всего лет через 30 с небольшим, тоже не имеется. Она похожа на... как же эту актрису, которая снималась в «Вавилон-Берлин». Но точно, такая же чуть ироничная улыбка, открытый взгляд с легкой хитринкой. Лив Фрис, вспомнил. Я отвечал, шутил, рассказывал медицинские байки, а она... Эх, кто бы меня так понимал? Надо уходить срочно, пока я окончательно не пал жертвой ее чар. Вот и думай теперь, понравился ли я ей как мужчина или как получатель роялти за стриптоцит. А я, дурень, хвост распушил, статьями хвастался, орденом козырял. Спрашивают, зачем? Впечатлить эту девочку? Вон как прижимается, знаки подает. А я уже начал размышлять, куда бы ее повести, чтобы подробнее обсудить технику блокады семенного канатика. Не слишком ли разгон набрал на первой встрече? К тому же, блин! Я вытащил свой статусный хронометр, пустив еще щепоть пыли в глаза девушки, и понял, что сегодня все. «Фройляйн Агнес, мне очень жаль, но у меня назначена встреча с Гером Рентгеном. Опаздывать, сами понимаете, никак нельзя. Могу ли я надеяться снова вас увидеть?» «Ой, дурак, зачем ты это сказал? Беги, глупец, пока не растаял под этой улыбкой, пока не захватили в плен в этом чертовом Вюрцбурге!» На свет появился маленький блокнотик, серебряный карандашик, и буквально через десяток секунд у меня в руке оказался листик с каллиграфически выведенным адресом. «Напишите мне, когда будете свободны, Гербаталов, я отвечу». «Евгений, если можно». Я галантно углубил пропасть, в которую летел еще на пару тысяч километров. «Какое интересное имя!» — одарила меня очередной гибельной улыбкой красавица. «Буду ждать от вас известий, Евгений». Медленно выговорила она мое имя, отчего в животе у меня появилось чувство легкой щекотки. Спасибо за интересную прогулку. Я вошел в фойе и спросил у служителя, где находится лаборатория, в которой работает Гер Рентген. А то вчера на радостях не полюбопытствовал. К счастью, большой тайной это не являлось, и через минуту я уже подходил к заветной двери. От раздумий, стучать или нет, меня освободил один из помощников, открыв дверь нараспашку. «Здравствуйте, я договаривался». «Добрый вечер, Гербаталов», — тихо ответил он. «Нас предупредили о вашем приходе. Идите за мной, пожалуйста». Мне предоставили стул, довольно неудобный, зато, сидя на нем, я мог видеть все, что творится за лабораторным столом. Расстояние минимальное, 1,5 метра примерно. Эксперимент был довольно скучным, если честно. Никаких визуальных эффектов. Пропускали ток разной силы через какую-то катушку. Помощники исполняли обязанности чернорабочих науки. Меняли, включали, записывали в журналы результаты. Даже катодная трубка была закрыта со всех сторон грубоватым самодельным картонным футляром. Но я терпеливо ждал. Ушли помощники, и Рентген наконец-то обратил на меня внимание. Рассказал о катодных трубках. Некоторые он приобретал сам, одну предоставил ее коллега фон Леннард. Конструкцию изменили специально для исследований, сделав антикатод плоским. Надо было хоть почитать заранее про эти трубки, я так понял, штука распространенная, а то сижу только угукаю, будто понимаю что-то. Наконец хозяин выключил трубку в очередной раз, и я тут же начал смотреть по сторонам в поисках того, что должно светиться. Любопытство не осталось без внимания. «Что-то вас заинтересовало, коллега?» «Ничего себе, мой статус растет, как на дрожжах». Карьера поручика Киже тихо издыхала от зависти. «Вроде было что-то странное, но я понять не могу. Включите, пожалуйста, еще раз с теми же значениями». Камень, путешествующий на волю из почки Хоффмана, пока помогал мне из всех сил. Щелкнул тумблер, и я, наконец, увидел искомое, слабое зеленоватое свечение от какой-то картонки. «Вот там, видите?» Я невежливо ткнул пальцем на предмет. «Выключайте». Рентген послушно выполнил инструкцию и констатировал очевидное. Люминесценция прекратилась. Повторим еще раз. Дальше было неинтересно. Я таскал картонку, покрытую тетрацианоплатинатом бария по лаборатории, приближая и удаляя ее от катодной трубки, и стараясь не думать о дозе облучения, которую я сейчас хватаю. Однократно до некоторых пределов не так опасно, но красного венца я попью в волю, хоть Кузьма и захлебнется слюной. У меня с лечебными целями, даже если это и не доказано. Примерно к полуночи Рентген пришел к окончательному выводу, что имеет дело с неизвестным до сих пор излучением, которое проникает сквозь препятствие. Я повосхищался, пытаясь не выражать эмоции слишком бурно. Наводящими вопросами подвел физика к выводу, что разные среды тормозят лучи с неодинаковым коэффициентом, и сам предложил зафиксировать результат на фотопластинку. Искомого не нашлось, а потому продолжение банкета перенесли на завтра, ближе к полудню. На этот раз Рентген решил, что студенты и бумаги могут подождать. Естественно, я получил приглашение присутствовать. Я шел к гостинице не спеша, сотни метров и на месте. Прислушивался к ощущениям, вроде ничего такого, ни тошноты, ни слабости, ни головокружения. Вспомнил, что очень долго их случаи считались невинной забавой. Народ фотографировал разные места своих организмов, имелись приборы для домашнего развлечения, с помощью которых искали спрятанные друг от друга мелкие металлические предметы, а обувные магазины использовали установки для точной подгонки ботинок. Охренеть! И фотографы, естественно, никакими средствами защиты не пользовались. Никаких свинцовых фартуков для сохранности гениталий, а о бариевой побелке никто даже не думал. Зато я побеспокоюсь. Рентгенологи слезами обольются от издевательств, но зато пипирка в темноте светиться не будет. Заказала в номер что-нибудь перекусить и бутылку вюрцбургского красного. Пино-нуар? Давайте. Вино я даже не распробовал, выпил как воду. Под конец, с сожалением, посмотрел на пустую бутылку. Как обычно, не хватало для полного удовлетворения совсем немного, но продолжать не стоит. Головная боль с сушняком мне вряд ли нужны. И лег баньки. Хороший был день. Спал я крепким и спокойным сном. Без сновидений, как обычно. А то, если мне привидится что-то, потом все утро на смарку. Встал чуть позже намеченного, но мук совести по этому поводу не испытывал. Времени еще вагон, так что размялся в гимнастическом зале, помедитировал, плотно позавтракал и пошел на прогулку. Сегодня я решил все-таки подняться к крепости на холме. И кровь немного разгонит, и мозги на свежем воздухе прочистит. Художник, к счастью, на своем обычном месте не стоял, слушать очередную лекцию по краеведению в мои планы не входило. Мост, кстати, очень похож на Карлов мост в Праге. Местным епископам деньги явно девать некуда, зафигачили аж 12 трехметровых скульптур святых и императоров. Хотя чего бухтеть? На дорожное покрытие в городе тоже хватило, грех жаловаться, грязи по колено не наблюдал еще. Крепость не впечатлила. Дура здоровая, но видели мы и побольше. А так, стены, ворота, башенки. Туристам зайдет, да и киношники наверняка такую натуру не пропустят мимо. А я развернулся и пошел вниз, к Майну. Не спеша. Не хватало еще с мокрой спиной на сквозняке сидеть. О, режим деда включился. Начал задумываться о здоровье и безопасности. Стареем, профессор. Или это что-то другое? Здравомыслие, например. Атмосфера в лаборатории несколько отличалась от вчерашней. Накануне все было неторопливо и планомерно. Параметры, опыт, результат. Повторить до мелькания в глазах. А сегодня? Все какие-то слегка взбудораженные, голоса чуть громче, слова произносятся чуть резче. Так бывает перед большой пьянкой, когда последние приготовления вот-вот должны закончиться, и все участники с нетерпением ждут первого тоста. На языке начинает чувствоваться вкус напитка. Глаза тянут из тарелки бутерброд, которым закусывать будут. Короче, праздник случится совсем скоро. Я под ногами путаться не стал, вышел в коридор и встал у окна. Смотреть, собственно, там было не на что. Вот пробежал мальчик из лавки, прижимая обеими руками сверток к груди. Чуть не столкнулся с парой студентов. Собачка породы коктейль-терьер потрусила по тротуару. Никто ничего не подозревает. Потом, когда начнется шумиха, все вспомнят, как они встретили утром виновника торжества, и тот им непременно что-то сказал. А пока... «День добрый, герр профессор!» Голос Рентгена вырвал меня из череды бестолковых рассуждений. «Готовы к новым открытиям?» «Здравствуйте, герр ректор», — ответил я. «Для вас, Вильгельм, после вчерашнего... Боже, я до сих пор не могу себе простить, что так обошелся с вами при первой встрече. Но кто же знал, что я окажусь настолько рассеянным, что начну глазеть по сторонам?» — улыбнулся я. «Прошу и вас называть меня по имени». «Ну все. Теперь будем поздравлять друг друга с днем рождения и посылать рождественские открыточки. Высшая ступень — приглашение на домашний ужин. Но это вряд ли. Теперь мне есть куда стремиться в плане организации исследовательских работ. Каждый ассистент четко знает свое место, как солдат свой маневр. Никто никому не мешает, все работает как часы. Молодцы, я просто в восхищении». Заготовленные фотопластинки решили фотографировать сериями по 5, чтобы понять, сколько невидимого излучения надо на один прием. Рентген посмотрел по сторонам в поисках объекта, и тут вперед во всей красе вылез русский доктор медицины. «А что? Добрый ангел и соучастник, мне можно». «Вы разрешите?» — спросил я и приложил кисть к фотопластинке.